ждали верных известий о ходе Оландского конгресса, а между тем прусский король, испугавшись, что Австрия с торжеством вышла из турецкой войны, прислал в Вену министра своего Книпгаузена поздравить Цезаря с блестящим миром и внушить, что король его собирает большое войско только для собственной защиты, к пользе империи и на службу цесарского величества. Обнадежить, что при Оландских переговорах не заключит мира со шведами, а в Мекленбургском деле исполнит поручение Цезаря относительно примирения герцога с его дворянством. И если герцог цесарского приказания ослушается, то поступит с ним по имперской конституции. «Знатно, — писал Веселовский, — что прусский двор, по обыкновенной своей политике, сомневаясь в благоприятном исходе оландских переговоров, хочет про запас прислужиться у цесаря своими внушениями». Проходил и октябрь. Удовольствия не было. Но Левенвольд и Веселовский получили рескрипт, в котором царь изъявлял готовность содействовать мирному решению Мекленбургского дела. Тон императорских министров тотчас переменился, когда Веселовский объявил им об этом. Они стали обнадеживать резидента, что по собственному почтению к царскому величеству цесарь покажет всевозможную склонность к герцогу и сделает так, что герцог получит над своим дворянством такие же права, какие имели его предшественники, только бы царское величество уговорил герцога не оказывать императору дальнейшего сопротивления. А цесарь простил ему все прежнее для царского величества. Царское Величество обнадеживает, что в имперские дела мешаться не хочет. Так изволил бы вывести из Мекленбурга свои 4 батальона. С этим Левенвольд и отправился назад в Петербург. Цель его посольства была достигнута в том отношении, что Плеер был отозван. Между тем, с польской стороны продолжалась работа. Флеминг вместе с английским посланником хлопотал о заключении с императором оборонительного союза, которого главная цель — вытеснение русских войск из Польши. Но Венский двор откладывал дело, выжидая, чем кончится Оландский конгресс. В декабре Веселовский узнал, что проект оборонительного союза между Австрией и Польшей уже подан императору. Резидент отправился к министрам с протестом. Министры отвечали ему, что союз еще не заключен, да и нет в нем ничего предосудительного интересам царского величества. Дело естественное и никому не противное, что император и король Август хотят обязаться взаимную оборону земель своих, особенно при нынешних обстоятельствах, когда видят постоянное пребывание русских войск в Мекленбурге и в Польше, и переговоры на острове Аланде с королем шведским, не имея никаких сведений об этих переговорах, быть может, там заключаются какие-нибудь вредные для цесаря договоры. Веселовский отвечал, что если император обнадежит царя своим словом, что герцогу Мекленбургскому обиды перед дворянством сделано не будет, то 4 русских батальона будут немедленно выведены. Также русские войска выйдут и из Польши, когда исчезнет опасение насчет высадки шведов у Данцига. Касательно же оландских переговоров, он, резидент, обнадеживает царским именем, что ничего вредного для цесаря там не становится. Но заключение союза между императором и королем польским, разумеется, заставит и царя принять меры для своей безопасности. Прусский резидент также протестовал против союза, и ему отвечали, что союз оборонительный, и потому никому вреден быть не может. Прусскому королю тревожиться нечего, и если он захочет приступить к союзу, то его примут. А союз необходим, потому что русские войска стоят в Польше. Они стоят, потому что грозит высадка шведов к Данцигу, — говорил резидент. Предлог пустой, — отвечали министры. Шведский король в Норвегии и не думает о высадке. Мы видим русское намерение, чтоб только на чужих протарях жить и разорять Польшу. Но против этого мы должны принять меры. Веселовский сообщил своему двору известие о плане императора, переданное верным человеком, когда будет заключен оборонительный союз с королем польским, то предложить на Регенсбургском сейме всем князьям империи, не хочет ли кто из них приступить к этому союзу и таким образом ввести в него всю империю. Цель союза будет выслать русские войска из Мекленбурга и Польши и принять меры, чтобы никогда они в Германию и Польшу не вступали. Таким образом, король прусский будет оторван от России и принужден вступить в союз империи с Польшей. При этом, если даже будет заключен мир между Россией и Швецией, и Карл XII вторгнется в Германию, то он будет уже неприятелем всей империи. Веселовскому дали знать, что император сердится, зачем в Петербурге не допустили Плеера откланяться царю перед отъездом. Министры повторяли, что резидент не сделал никакого жестокого преступления, а исполнял только свои обязанности. Веселовский объявил, что русским войскам уже велено отодвинуться от Данцига к своим границам, причем опять восставал против союза цесаря с Польшей. Император велел отвечать, что благодарит царя за это и надеется, что будут выведены и те 4 батальона, которые находятся в Мекленбурге. А что же касается до союза с Польшей, то как царь волен заключать союзы с кем угодно, не сообщая об этом цесарю, так точно и последний волен делать то же, не давая знать цесарю, тем более что и царь не сообщает в Вену ничего об Аланском конгрессе. Впрочем, император накрепко обнадеживает царя, что в союзном договоре его с Польшей не содержится ничего предосудительного ни русским, ни прусским интересам. 31 декабря Веселовский донес о полученном в Вене известии, что шведский король убит. Это известие произвело при дворе величайшую радость. Император был уверен, что кто был не занял шведский престол, а его непременно пригласят в посредники для решения северных дел. Флеминг, услыхав о смерти Карла XII, сейчас же начал хлопотать, чтобы к союзному договору между императором и королем польским прибавлена была статья о Лифляндии, которая должна принадлежать польскому королю в силу договора его с царем. Флеминг говорил, что для включения этой статьи в договор он готов раздать 200 000 цесарским министрам. Заключение оборонительного договора стоило ему 100 000 гульденов. Перед Веселовским Флеминг клялся, что он не сделал венскому двору никаких предосудительных для России внушений. Просил, чтоб царь не верил злым внушениям прусского двора, который употребил все средства поссорить польского короля с царем.